Глава вторая. «Что там с титовыми?» — спросил Архаров с тревогой в голосе. «Дмитрий Антонович мертв. Его дочь под контролем короля червей», — стальным тоном ответил я, пытаясь понять, как спасти хотя бы Машу. «Твою мать!» — выругался отец, и на его лице проступила скорбная маска. «Да, папа, теперь мы одни против всего мира», — вздохнул я. «Точнее, против всей империи, аномальной зоны и зараженной Европы». «Ну, аномальная зона как раз на нашей стороне», — подметил Максим Харитонович. «Сегодня утром вернулись разведчики и доложили, что в нашу сторону из Европы прет огромная армия. Однако эта самая армия увязла в бесконечных сражениях. Из разломов прут твари и атакуют зараженных. Должен отметить, что твари атакуют довольно эффективно. Они стараются сделать тела зараженных нежизнеспособными. Отрывают ноги, головы. Порой попросту сжигают всех, кого видят». «Не думал, что скажу это, но спасибо аномальной зоне», — улыбнулся я. «Кстати, на входе в Калининград лежит Пожарский. Подлатайте его, он помог мне сбежать из Хабаровска». «Черт!» Страдальчески протянул я, вспомнив, что прямо сейчас в моем пространственном кармане сидят Венера и подруга старшины. «Дед, я воспользуюсь твоим кабинетом, не против?» «Город принадлежит тебе. Делай, что хочешь», — пожал плечами Максим Харитонович и получше перехватил Архарова. «Спасибо». Перейдя на бег, я рванул прямиком к кабинету деда. Распахнув дверь, влетел внутрь, запустил ноутбук и полез ковыряться в базе данных, которую профессор Преображенский перенес с серверов Екатеринбурга. Спросите, почему я медлю и держу бедных девочек в темноте? Ну, для начала Венера не такая уж и бедная. Она богатая и сильная девушка, способная снести мне голову. К тому же она должна увидеть, что творили имперские вояки, отправленные на зачистку города. Тогда она поймет мои мотивы. Я надеюсь, что поймет. Покопавшись в записях, я нашел видео с центральной площади Екатеринбурга. На нем семья из 6 человек пыталась спастись, но их настигли чистильщики и порубили на куски. Жестокое зрелище, но такое в Екатеринбурге происходило повсеместно. Вот школьный автобус, полный детей, пытается выбраться из города, а в него стреляет танк. Вот сама школа, которую разбили артиллерией. Море жестокости, чудовищных деяний и океаны пролитой крови. Ну что ж, погнали. И да пребудет с Венерой бог логики и здравого смысла. Выдохнул я и выпустил Венеру из пространственного кармана. Черные, как смоль, волосы колыхнулись, так как девушка от неожиданности отшатнулась назад. Ее зеленые глаза тут же гневно уставились на меня, а секундой позже она исчезла. Зная ее трюки, я мгновенно обернулся и перехватил руку девушки, сжимающую кинжал, окутанный тьмой. «Отпусти меня, лжец!» — прорычала она, трепыхаясь, словно птичка в клетке. «Начнем с того, что я тебе никогда не лгал. Окружающие называли меня Черчесовым. Ты послушала их и тоже стала так ко мне обращаться. Однако даже в их заблуждениях есть доля истины. Меня и правда зовут Михаил». «Да плевать, как тебя зовут! Зачем ты меня похитил? Хочешь взять меня в заложники и шантажировать моего отца?» С ненавистью в голосе выпалила она. Я лишь вздохнул и устало посмотрел в ее бесконечно прекрасные глаза. «На дворец напал король червей, а я просто спас тебя от ада, который там происходил». «Какой еще король червей? Пусти меня, сволочь!» Я так и поступил. Отпустил руку Венеры, и она моментально отскочила назад. «Я тебе все расскажу и покажу, но для начала посмотри вот это». Я развернул в ее сторону ноутбук и запустил видео. «Это Екатеринбург. Император послал группу зачистки, когда узнал, что мой отец планирует свергнуть его с трона». И что я должна здесь увидеть? Я бы на месте Ивана Васильевича тоже выжгла заразу, пока она не уничтожила весь организм. Недоверчиво буркнула Венера, сложив руки на пышной груди. «Все так. Вот только твой дорогой император вместе с войсками моего отца уничтожил и всех мирных жителей. Садись, посмотри видео, а я пока чай заварю». Я поймал на себе встревоженный взгляд и добавил. «Не переживай, ты сможешь уйти в любой момент. Я не планирую тебя удерживать силой. И да, вот телепортационная костяшка. Решишь вернуться в Хабаровск? Просто влей в нее ману». Я протянул девушке одноразовый артефакт. Она помедлила и приняла предмет из моих рук. Пока Венера, не понимая, смотрела в мою сторону, я подошел к тумбочке, на которой стоял пожелтевший от времени электрический чайник, и нажал кнопку. Он тут же зашумел, подогревая воду, а я взял заварник и насыпал туда душистого травяного чая. Харитонович хвастался, что сам собирал травки. Надеюсь, они не галлюциногенные. Венера сделала шаг в сторону ноутбука и запустила видео, на котором танк намотал на гусеницы двух старушек. От жуткого зрелища девушка ахнула и приложила руку к губам. «Может, экипаж на что-то отвлекся и...» «Да, может. Но у меня больше сотни таких видео. Включи следующее». Согласно кивнул я. Я понимал ее состояние. Империя, в которой она жила долго и счастливо, считая ее единственным оплотом стабильности и справедливости, оказалась не так хороша, как казалось. Сейчас ее разум пытается найти оправдание увиденным злодеяниям. А самое главное, пытается оправдать отца, служащего чудовищу, приказавшему вырезать целый город. С каждым новым видео Венера все больше бледнела. Ее стальная рука автоматически запускала другой ролик, а чай, стоявший перед девушкой на столе, все сильнее остывал. Спустя час она подняла на меня глаза, полные слез. «Я не понимаю, как такое могло произойти? Неужели мой отец...» «Нет, из абсолютов зачистки участвовал только Пожарский. Но это не означает, что твой папенька дружит с императором и рук не замарал». Эти слова будто ударили в самое сердце Венеры, и она жалобно всхлипнула. Пришлось исправлять ситуацию. «Однако тебе не стоит винить его. Держи». Я протянул к девушке руку, и из моей ладони возник меч, подаренный императором. «Возьми его и прислушайся к своим ощущениям». Прежде чем Венера взяла клинок, я снял с него ограничения, внесенные мною ранее. Глаза девушки распахнулись от ужаса, и она моментально выронила меч. Упав на пол, он жалобно звякнул. Пришлось подобрать железяку, вернуть ограничитель на место. «Такой артефакт носят все абсолюты. С его помощью император контролирует их, заставляет испытывать постоянный страх, паранойю, а в критический момент может и вовсе помутить рассудок, заставив убивать всех, кто находится поблизости». «Что за бред? Мой отец не мог! Он не мог! Он не такой!» Хлюпая носом, протянула Венера. Я сделал шаг вперед и крепко обнял ее. «Игнат Борисович стал абсолютом, когда тебе уже было 10 лет. Вспомни то время. Скорее всего, он сильно изменился». «Изменился? Конечно, ведь мама умерла, это его подкосило». «Она умерла намного раньше, а после того, как Игнат Борисович получил титул князя и стал абсолютом, твой отец резко переменился. Вспомни». Прошептал я ей на ухо, отчего Венера дернулась. «Он всегда был добр ко мне, добр ко всем». Стала она отрицать очевидное, а после замолчала. «Был добр, а после запер тебя в золотой клетке, попутно истребив рот парнишки, который во время спарринга случайно ранил тебя». Закончил я мысль, которая явно пришла девушке в голову. «Хочешь сказать, что отец загипнотизирован?» «Не совсем. Скорее им манипулируют с помощью страха, подталкивают к действиям, выгодным императору. Он совершает ужасные деяния, а после стыд и чувство вины порождают еще больший страх. А это, в свою очередь, заставляет свято верить в то, что Игнат Борисович сражается на верной стороне. Венера затихла, обдумывая услышанное. Я чувствовал ее прерывистое дыхание на своей коже, нервную дрожь, пробегающую по ее телу. Чувствовал ту же боль, что сейчас испытывала она, ведь Венера была мне не безразлична. «И что же делать?» — дрожащим голосом спросила она. «Для начала нужно выжить», — ответил я и принялся рассказывать все, что знал о великих бедствиях, о том, что происходит в аномальной зоне, о том, как император захватил власть, свергнув прошлого правителя. «Если все, что ты говоришь, правда, то весь мир, в котором я жила всю жизнь, окажется фальшивкой», — растерянно произнесла Венера. «Я понимаю, что на осмысление этого тебе нужно время. Кабинет моего деда в твоем распоряжении. Покопайся в файлах, попей чайку. Он, кстати, остыл», — улыбнулся я, указав взглядом на чай, покрывшийся пленкой. «Если захочешь вернуться к отцу, возвращайся. Ни я, ни мои люди не станем препятствовать». Венера кивнула. «Вот и славно. Я прикажу приготовить для тебя еду», — сказал я, выходя из кабинета. «Миша, ты куда?» — окликнула меня Венера за мгновение до того, как дверь захлопнулась. «Постараюсь спасти дочку Титова и сразу же вернусь к тебе». Закрыв за собой дверь, я тут же отправился в лазарет. Я надеялся, что Харитонович уже переместил туда старшину, и не прогадал. Пожарский лежал на больничной койке под капельницами и сквозь сон бубнил. С головы до ног он был замотан бинтами, на которых то тут, то там проступали алые разводы. Я сел на край кровати и зажал пальцами нос и рот певца. Старшина мгновенно очнулся и покрыл меня матом. «Какого черта ты творишь? Мы чудом спаслись, так ты решил добить меня?» «Ага, чтоб не мучился», — усмехнулся я, а после добавил. «Сейчас я выпущу из пространственного кармана Оксану. Поговори с ней, успокой девочку и молись, чтобы она тебя не придушила». Замялся Огнев. «А можно ее позже выпустить? К примеру, когда все мои раны заживут?» «Можно, но, блуждая по миру бескрайней тьмы, твоя подруга может лишиться рассудка. Полагаю, она и так невероятно напугана». «Эх, ладно, выпускай. Правда, я не силен в подобного рода разговор...» Договорить Огнев не успел. Я вышвырнул Оксану из пространственного кармана и прокричал, закрывая дверь. «Хорошего вам дня!» «Ярик! Скотина, что это было? Где я? Что с тобой? Ярик! Яричек!» Послышался злобный крик Оксаны, сменившийся жалостливым щебетанием. «Вот и славно! Пусть сами разбираются, а у меня еще забот полон дро...» Зазвенел телефон. На связь вышел Преображенский Аристарх Павлович. «Доброго дня, Михаил Константинович. Хотя вряд ли этот день можно назвать добрым, не правда ли?» Послышался механический голос профессора. «Аристарх Павлович, ближе к делу». «Ах, да, собственно. Я звоню вам, чтобы сообщить результаты исследования зараженных образцов. Полный отчет уже у вас на почте. А если вкратце, то все черви объединены в синаптическую цепь». С воодушевлением произнес профессор. «А если говорить простыми словами?» «Простыми словами, все без исключения черви ощущают одно и то же. Их посещают одни и те же мысли. Фактически они — единый организм». «Даже так?» — расплывшись в улыбке, спросил я. «Именно. Если раздавить одного червя, то по нервной системе остальных прокатывается болевой импульс, словно раздавили их самих». «Благодарю вас, Аристарх Павлович. Вы только что подарили мне надежду на светлое будущее». «Что? Какую надежду?» «Неважно», — отмахнулся я, собираясь повесить трубку. «Михаил Константинович, на основе их синаптической связи я, кажется, придумал, как создать новый артефакт на замену телефонам и радиостанциям». «Так делайте. В чем проблема?» «Проблема в финансировании. Мне нужны...» «Аристарх Павлович, не утомляйте меня цифрами. Обратитесь к Маргарите Львовне, она выделит вам необходимую сумму. А сейчас прошу меня извинить, у меня война на носу». «Кстати, о войне. Мы успели собрать 30 автоматизированных турелей. Против абсолютов они не помогут, но с легкостью сдержат магов ранга Акалиты ниже». «Это отличные новости. Перебросьте их». «Да они уже в Кунгуре. Мои лаборанты прямо сейчас монтируют их на крышах высотных зданий по периметру города». «Вы не перестаете меня удивлять». «Служу роду, Михаил Константинович. Служу роду». «Автоматизированные турели», — усмехнулся я. «Они будут полезны лишь в случае, если войска Императора пройдут защитный периметр и вторгнутся в Кунгур. Надеюсь, этого не случится». Я собирался переместиться в Кунгур, но меня нашел Максим Харитонович, по-прежнему волочивший за собой Архарова. «Внучок, сделай химеру какую, чтобы этого олуха возить! Чё я его таскаю на себе? У меня это, спина болит и все такое!» Шутливо заявил дед и подмигнул мне. «Харитоныч, у тебя сейчас столько здоровья, сколько у нас всех вместе взятых никогда и не было!» Пристыдил его Архаров. «Это не отменяет того факта, что мне лень таскать на себя засранца, вонючего, как медведь после спячки!» Фыркнул Харитонович, пряча улыбку. «Вы по делу или так, потрепаться? Если второе, то сейчас не лучший момент для прибауток», — сказал я, призывая телепортационную костяшку. «Слыхал, Костик, вырастил деловую колбасу», — усмехнулся дед. «Ага, весь в твою лиску», — поддел его Архаров, и оба рассмеялись. «Ладно, мы, собственно, от чего пришли. Звонил мой доверенный человек из Хабаровска. Сейчас там творится черти что. Множество дворян убито, император в ярости. Тут и там появляются зараженные и устраивают резню. Говорит, что у нас есть как минимум пара дней до того, как Романов соберет основные силы и пришлет их по нашей душе. На Тюмень же напали гвардейцы барона Первакова. Решил урвать кусок от наших земель, а заодно выслужиться перед императором. Тьфу!» С презрением закончил отец. «Пара дней», — задумчиво повторил я, почесав бороду. «Ситуация медленно начинает улучшаться. Ладно, я вас понял. Займитесь обороной, пока меня не будет, а я проверю одну гипотезу и вернусь». Влив ману в телепортационную костяшку, я услышал привычный грохот. Свет померк на мгновение, а после краски вернулись. Над Кунгуром висело тяжелое небо. Густые облака казались свинцовыми. Воздух был пропитан гарью, моросил мелкий противный дождь. Туда-сюда носились гвардейцы. Каждый из них чувствовал, что грядет нечто куда более страшное, чем война. За городскими стенами, возведенными магами земли, копошились сотни людей. Рыли окопы, минировали поля, выгружали генераторы. Егорыч в кратчайшие сроки перебросил войска в Кунгур, но все равно на душе было паршиво. «Михаил Константинович!» — окликнул меня хриплый бас. Я повернулся и увидел того, о ком только что подумал. Ко мне шел Егорыч с руками, перемазанными землей по самые локти. Видать, и сам подключился к монтажу минных полей. Однако его лицо было довольным, будто он только что выиграл в карты. «Восточный сектор почти готов», — сообщил Егор Егорыч. «Ребята устанавливают мины и заградительные сооружения. С минуты на минуту над Кунгуром развернутся 10 дополнительных барьеров, еще 20 будут в резерве. Одним словом, мы готовы настолько, насколько это возможно». «Хорошо», — кивнул я. «Что с продовольствием?» «Мяса полно благодаря вашей ферме. Да и медикаментов хватит года на два непрерывных боевых действий. Преображенский через портал перебросил только что крупную партию таблеток, жгутов и прочего необходимого. Боевой дух у бойцов...» Егорыч задумался и сказал как есть. «Да по-разному. Не бегут от опасности, и на том спасибо». Я нахмурился. «Да уж, я бы на их месте тоже переживал, так как один наш род будет сражаться против всей империи и не только. Скажи бойцам, чтобы лишний раз не лезли на рожон. Их жизни для меня намного важнее сиюминутных побед». «Сделаем!» — кивнул Егорыч и, немного помедлив, добавил. «Только слухи пошли». «Какие?» «Говорят, будто среди нас есть те, кто работает на императора. Мол, передают ему координаты наших позиций, а также могут учинить диверсию». Я закрыл глаза и вздохнул. «Предатели. Их только мне и не хватало». «Кто говорит?» «Концов найти не удалось. Просто народ треплется». Я посмотрел на толпу бойцов, устанавливающих противотанковые ежи посреди улицы. Каждый из них был полезен, но в то же самое время каждый мог оказаться предателем. И не натравишь же на них менталистов. Проверка всех бойцов займет недели, а то и месяцы. А у меня есть хорошо, если дней 5 до начала полномасштабной войны. «Такие слухи пресекать на корню», — приказал я. «Пока не будет доказательств, никого не трогать. Если начнем искать врагов среди своих, императору с нами и воевать не придется. Мы сами друг другу глотки перегрызем. Но на всякий случай пусть верные тебе люди присматривают к особо выделяющимся личностям». Егорыч кивнул. «Надеюсь, что слухи окажутся слухами. Иначе у нас возникнут проблемы». «Ага, гигантские проблемы. Впрочем, как обычно». Улыбнулся я, хлопнул Егорыча по плечу и быстрым шагом направился в сторону городских ворот. Туда, где меня ждала Мария Титова.